день, дорогие друзья! В эфире Посиделкино. Сегодня мы с вами продолжим знакомство со сказками народов России. Послушайте коми-народную сказку «Старуха Йома и две девушки». Жили-были муж с женой, была у них дочь. Но вот жена умерла, муж взял в дом другую, а у той была своя дочка. Новая жена была злая и сварливая, любила только свою дочь, а бедную падчерицу возненавидела. Заставляла ее работать с утра до ночи и есть давала остатки до обедки. Зато ее дочь совсем не работала, а ела все самое вкусное, все самое сладкое. Дает однажды мачеха бедной падчерице моток пряжи и говорит: «Поди на реку, да хорошенько пряжу выполоской. Не бойся, что вода холодная. После за работой руки отогреются». Побежала девушка к речке, начала полоскать пряжу. Быстро замерзли пальцы, онемели совсем, и выпустила на моток. Пошел он ко дну. В слезах прибежала девушка домой, рассказала мачехе, как утонул моток. Мачеха ударила девушке по голове и закричала: «Ах ты, бездельница! Я так и знала, что ты утопишь моток. Лезь в воду, доставай со дна, как хочешь доставай, а без пряжи не возвращайся». Заплакала девушка и пошла к речке, подошла к берегу, закрыла глаза и прыгнула в воду. А когда открыла глаза, увидела себя на зеленом лугу. На траве пасется табун лошадей златогривых. Ветер гривы развивает, волосы путает. Девушка подошла к лошадям, гривы им расчесала своим гребнем. Златогривая кобыла говорит: «Иди по этой тропинке, встретишь сметанный ручей, а потом медовый, но ты не пробуй ни сметаны, ни меда. Это ручьи старухи Йомы». «Тропинка приведет тебя к избушке старухи, у нее твой моток пряжи. Избушка будет вертеться на ветру, надо крикнуть: ты, избушка, не гневись, для меня остановись. Избушка остановится, и ты смело в нее входи». Девушка поблагодарила кобылу и пошла по тропинке. Видит, пасется корова. Вымя у коровы переполнено, рядом стоит подойник. А подоить корову некому. Корова говорит: «Девушка, подои меня, тяжко мне, вымя мое полно молока». Девушка подоила корову. Корова говорит: «Когда придешь к старухе Йоме, она прикажет тебе поработать. Потом за работу предложит на выбор два лукошка, красное и голубое. Так ты бери голубое». Девушка поблагодарила корову и пошла дальше. Вот и сметанный ручей. Ах, как хочется есть, но нельзя, это ручей старухи Йомы. Девушка перешла через него по мостику и пошла дальше. Вот течет медовый ручей, у бедняжки слюнки потекли, но и меду она не попробовала. Тропинка привела ее к избушке, которая вертелась на ветру. «Ты, избушка, не гневись, для меня остановись!» — крикнула девушка. Избушка вмиг остановилась. Девушка вошла, а там сидит старуха Йома, водяная хозяйка. Старуха спрашивает: «Зачем пришла?» «У меня, бабушка, моток пряжи утонул. Вот я хожу, его ищу», — отвечает девушка. «Твой моток у меня», — говорит старуха, — «но ты сперва поработай. Пойди ка дров наколи, баню истопи». Девушка наколола дров и стопила баню. Старуха принесла туда полную лукошко лягушат, ящериц и жуков-плавунцов. «Вот», — говорит, — «тут мои милые детушки, всех их надо вымыть да выпарить, чтобы они довольны были. Тут ящерицы-бегунцы, лягушата-сорванцы да жуки-плавунцы». Девушка всех их бережно вымыла, всех осторожно выпарила. Старуха принесла ей два лукошка, красное и голубое. «Выбирай». Девушка взяла голубое. Йома говорит: «Открой его на зеленом лугу, там возьмешь свой моток». Пришла девушка на зеленый лужок и открыла свое лукошко. И тут на лугу появилась большая хорошая изба, а в ней все, что надо для хозяйства. Увидела там девушка и свой моток пряжи, что он тонул в речке. На другой день она вышла замуж за парня из своей деревни, которого давно любила. Стали они жить в своей избе. А мачеха еще больше разозлилась. «За что ж этой нашей заморашке и бездельнице такое счастье привалило?» — кричала она. «Надо было бы, чтобы моей умной да хорошей дочери все это досталось». На завтра она послала свою дочь полоскать моток пряжи, но Белоручка не захотела руки морозить. Она и не полоскала его, а сразу бросила в воду и утопила. Прибежала домой, плачет. «Мама, я моток нечаянно выронила, он в речке утонул». «Ах ты, моя милая доченька», — говорит мать, — «ничего не поделаешь, иди нырни за мотком». Белоручка нырнула в речку и увидела себя на зеленом лугу. На травке пасется табун златогривый. К девушке подошла кобылица. «Расчеши мне гриву своим гребнем». «Некогда мне», — кричит Белоручка, — «я ищу моток пряжи. Я спешу к старухе Еме за наградой, за приданым». Лошади ничего ей не сказали. Она побежала по тропинке. Вот стоит корова. «Девушка, подои меня, тяжко мне, вымя мое переполнено», — просит корова. «Некогда мне», — кричит Белоручка. «Да и доить-то я не умею. У нас коров доила отцова дочка. Это ее дело». И побежала дальше. Видит, течет сметанный ручей. «Вот сметанку есть, это мое дело», — подумала Белоручка. Она встала на четвереньки и давай пить из ручья. Долго пила. Дух перевела, снова начала. Потом встала и медленно пошла по тропинке. Вдруг выйдет медовый ручей. «Ах, как жаль, что я сметаны так много съела. Для меда места почти нет. Ну, ничего, постараюсь», — подумала она. Встала на четвереньки и давай пить из этого ручья. Недолго пила. Дух перевела, опять начала. Трудно оторваться от меда. Уж больно сладкий, да душистый. Наконец чувствует, больше не лезет. Встала, с трудом пошла по тропинке. Вот и избушка старухи Ёмы. Вертится на ветру, не останавливается. Стала Белоручка руками останавливать. Все руки оббила, кое-как остановила. Вошла. «Зачем пришла?» — спрашивает старуха Ёма. «За наградой пришла, за приданным», — отвечает девушка. «Ишь ты, за наградой», — говорит старуха Ёма. «Еще и не работала, а уже за наградой. Ну ладно, иди работать. Дров наколи, баню истопи». Начала Белоручка дрова колоть. Не получается, не умеет она. Мало наколола баню, плохо истопила, вода не горячая. Принесла ей старуха Ёма полную лукошко лягушат, ящериц и жуков-плавунцов. Белоручка не захотела их мыть, отстегала веником и все дело. Старуха принесла ей два лукошка, красное и голубое. «Выбирай». Белоручка схватила красное лукошко и побежала домой. Мать ее встречает. «Ах ты моя умница! Ах ты моя хорошая! Вот и ты принесла в дом счастье!» Зашли они вдвоем в избу, открыли красное лукошко, а оттуда красный огонь вырвался и спалил их избу. Как говорит народная поговорка, «Худо тому, кто добра не делает никому». И еще лакомство добра не наживает. Во многих сказках мы часто слышим, девушки или юноши получают одинаковые испытания. Один их с честью выдерживает, а другой только наживает для себя беду. Давайте мы постараемся усвоить этот урок и думать, что же нас в жизни выручает. Трудолюбие или наше положение нас спасает. Доброе отношение к людям или гордость. Какие нас за это ожидают награды? И не только здесь, а даже в Царстве Небесном. Всего доброго. До свидания. До новых встреч, Посиделкино.